порту мне встретилась на тротуаре компания. Две девицы и два парня. Была глубокая осень. Дорога залита жидкой грязью. Один из парней, идущих навстречу, взял меня за борта пиджака и ударил головой в лицо. Я упал в грязь. Хорошо, хоть не захлебнулся. Не помню, как добрался до трапа. А был я уже четвертым помощником на Емельяне Пугачеве, который через день должен был уходить в загранрейс. Эта история заставила меня о многом подумать. Потом я часто вспоминал прочитанное когда-то. Садясь пить, знай, что на дне бутылки может быть больше горя, чем на самом большом кладбище. Проблем внутри артели было через край. Одни сумели забыть о прошлом, втянулись в работу, стали переживать за общий успех. А другим переход из одного социального статуса в другой давался тяжело. Они не могли избавиться от кошмаров прошлой жизни, мучивших их. Кое-кто срывался, запевал. В 1962 году на Сентябрьском месторождении нам отвели участок с заверенными запасами, а они, как часто бывало, не подтвердились. Участок оказался так называемым глухарем. Точнее, мощность золотоносных песков оказалась всего 10-15 сантиметров, крайне тонкий золотоносный пласт, хотя и с высокой концентрацией золота, но на массу практически нулевой. И только когда началась промывка, это стало понятно. 2 месяца мы работали впустую, золото не отходило. Уже кончался сезон, а мы сдали всего 30 килограммов. Это полный прогар. Что предпринять? На ум приходили разные варианты. Самым заманчивым был давно отвергнутый всеми проект разработки богатого месторождения, которое находилось под руслом реки Аратукан, недалеко от ключа «Загадка». Я советовался со специалистами. Саша Погребной, позже генеральный директор «Северо-Восток Золото», Валентин Василевский, он потом стал заместителем главного механика «Северо-Восток Золота», да и многие другие считали, что отработать это месторождение мы не сможем. Маркшейдеры говорили, что это сложно, почти невыполнимо, хотя теоретически возможно. Технический совет единодушно заявил, что это авантюра. Но мы решились взять золото из-под реки. Была середина августа. На 2 машинах я привез своих бульдозеристов на берег Аратукана и откровенно сказал: «Положение хуже быть не может». Помню, как сейчас они меня окружили, а я им показал на реку, на дне которой был буквально золотой клад. Мне нужна была полная поддержка бульдозеристов, от которых зависел успех дела. «Вот», — объяснял я, — «там большое золото. О нем знают несколько десятилетий. но чтобы подступиться к нему, нужно отжать от подводного полигона воду вверх по склону и на этом участке направить реку в другое русло. Хотелось увидеть лица людей здесь, при шуме несущейся реки, и заручиться их согласием. «Ну, а теперь давайте. Помните, как у большевиков. Нам терять нечего, а получать весь мир». Мы не голосовали. Общая готовность была очевидна. Сомневаясь, достаточно ли будет наших 25 бульдозеров, я попросил директора Аратуканского ремонтного завода Виктора Вяткина и главного инженера Владимира Хавруся помочь нам с пятницы до понедельника своей техникой. Надеялся, что они мне не откажут. Мы для них выполнили большой объем трудоемких горных работ, связанных с проходкой каптажной галереи под рекой Аратукан. Они об этом много лет мечтали, но не могли сделать. Интересная история инженера Владимира Абрамовича Хавруся. Попав на Колыму в 1937 или 1938 году на прииск Мальдяк, он впоследствии был направлен на Сосуманский ремонтный завод. Работал в производственном отделе, выполняя работы сразу нескольких инженеров. Его помнили, когда он еще ходил в двух левых ботинках и с одной штаниной выше щиколотки. Жил в кузнечном цеху, где-то возле котла. Позже этого талантливого инженера-механика знала вся Колыма. По моим расчетам, нам требовалось дополнительно еще бульдозеров 15. В считанные дни мы приготовили все, чтобы быстро начать работы. В пятницу, под день строителя, на площадках-трейлерах перебросили бульдозеры, всего больше 40. Вяткин и Хаврусь мне под личную ответственность дали 25 бульдозеров, которые в понедельник нужно было вернуть. Установили балки, разбили на берегу палатки, устроили временный склад горюче-смазочных материалов и походную ремонтную мастерскую. Навезли много чаю, заваривали чефир, крепкий чай в ведрах круглосуточно. 40 бульдозеров с оглушительным ревом спустились к реке. Работали 3 суток. Из рук в руки бульдозеристы передавали бульдозеры через каждые 12 часов. Река отходила и скоро поднялась по склону сопки на 4 метра, войдя, наконец, в созданное для нее новое русло. В одном месте напором воды прорвало перемычку, и поток обрушился на уже освобожденное дно, и мы ничем не могли удержать бешеный напор реки. Гусеницы бульдозеров уже были под водой, а она все пребывала, неслась из прорана. Я вижу на лицах людей растерянность. Понимаю, что еще минута-другая, и все будет безвозвратно потеряно. Я приказываю завалить в воду 2 бульдозера, закрыть ими проран. 2 месяца мы разрабатывали это месторождение. Тогда на Аратукане взяли больше 700 килограммов золота. и снова оказались впереди всех.